Сябры, сёння паслухаем працяг радыёкампазіцыі спектакля «Пунцовая кветачка». Гэта пераклад на беларускую мову, які зрабіў народны пісьменнік Беларусі Кандрат Крапіва. Аўтар арыгіналу Сергей Аксакаў, які запісаў казку са слоў клюшніцы Пелагеі. Ролі выконвалі артысты нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Бацька – артыст Анатоль Луцэвіч, Аленка – малодшая сястра, артыстка Алена Іваннікава, Фіса – сярэдняя сястра, артыстка Святлана Нікіпелава, Капа – старэйшая сястра, артыстка Алла Доўгая, Антон – работнік, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, Лісавік – артыст Уладзімір Кінкамінскі, Трашыдла і Прынц – артыст Яўген Нікіцін, Кікімара – артыстка Маргарыта Хромава, Няня і Баба Яга – заслужаны артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Кампазітар – заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі Рыгор Пукст, аўтары тэатральнай інсцэніроўкі Ірына Карнавухава і Леонід Браўсівіч, рэжысёр-пастаноўшчык Ірына Ждановіч, рэжысёр радыёкампазіцыі Галіна Уладамірская, рэдактар Джэма Ялугіна, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, год запісу 1987. Сердце холодеет, ноги каменеют, страшно, страшно мне идти в свет неведомо. Не убачу я николи ни таточки, ни нянечки, ни родных сестер, не почую живого слова. Не пойду, не пойду, вернусь я до дому. Не, что ж это я? Смерти хочу, татове. Не, вось она, кветочка. Чуешь, господар неведомый, палаца цудовнага. Вось и Аленка пришла замест своего родного батьки. Прыйшла жыць у цябе назаўсёды. Вось і дзверы адчыніліся. Ну чаго ж баяцца? Пайду далей. Ох, колькі тут камянёў самацветных. Колькі тут багацця рознага незлічонага. Хараство. Хараство, якое небачанае. Ось дзе сарваў тата пунцовую кветачку. Вярніся, красачка, на сваё месца. Прырасла, нібы яе ніхто і не зрываў. Пагойдваецца на ветры, нібы ўдзячна кланяецца мне. Ну, вось і добра. Красуй, красуй на родным кусточку. Марыла я, что пронесешь ты мне счастье. Вышло так, что навек я рассталася с домом родным, с родным татом, с любой нянечкой. И добро тут. А дома хоть бедней, да радостней. Что там зараз робить, капа с писаю? Что там робить тата с нянечкой? По поудня обедают. Вспоминают меня Ленку. Ну и диво. Про обед вспомянула. А тут одразу стол со стравами. И кольки их тут. Покаштую. Смачна. А пітво якое халоднае ды пахучае. Ну, дзякуй дарагому гаспадару, хто б не быў ён. Голубок, беленький, откуль ты пролетел? Буркуешь, Любы, не бы сказать, что хочешь. Ну что ж ты ходишь коли мене? Нема у меня ни зерня, ни конопляного семечка, как покормить тебе ласкавого. Ой, золотое решетка? Откуль яно? А зерни, як жемчуг отборный. Ули-ули-ули-ули-ули. Ах, голубок, птушка светлая, где у безерник отборный? Да не мне дякуй, скажи, а господару тутейшему. Видать, не страшный он, коли про меня гэта клопотится, усе мои жаданні выконывая. Видать, на меня да на татку за кветку пунцовую не гневается. И будем мне владаром литостивым. Не владар я тебе, а слуга послухмяны девчины. Ты тут, владар мой добрый. Не владар, Аленка, а верный твой раб, девчина славная. Ты, владарка моя, буду служить тебе. Усё зраблю, чаго душа пожадае. Усё, што зажадаю? Усё, акрамя аднаго. Чаго ж? Не прасі толькі адпусціць цябе ў родны дом. Тваё права, гаспадар ласкавы. Але не магу я дом родны забыць. Ведаю. Але не могу отпустить тебе. Не будет життя тут без тебе, Аленка. Каменные стены знов зробятся холодными. Кветки повянут, ручаины зникнут, древы повысыхают, светло погасне сонечное. Не пойду я. Никуда не пойду. Мне час ісці, уладарка моя. Чакаюць мяне справы неадкладныя. Усё, што захочаш, скажы толькі, падумай нават. Выканаюць мае слугі, твае невідочныя паслугачы. Бывай. Да заўтра, Аленка. Бывай, гаспадар мой. Что там дома у нас? Коров прогнали с Пашей. Сестры да нянечка батюхну сустрели. Повечерли. Какие сестрыцы счастливые. Живут в родном доме. А мне тут все чужое. Богатье не радует. И хороство в отшее не тешить. Зато и жить будем, татка. А господара тутейшего, за ласку его сердечную, я не буду засмучать слезами. А як вельми тяжко стане, ночью темной, поплачу в постели своей девочей. Як под каменем под сподом, як под кустиком за бродом, глядзіць на болото, туга з-под колоды. Ты плач, туга, голоси, туга, Ты лечи туга, бабары, угары дымком, дымися, зелень, варися, варися. Кипи, кипи, чыгун, закіпайце травы дурнап'яныя, варыцеся косці жабіны, варыцеся, варыцеся косці жабіны. Добры вечар, таварыш, гаспадыня. А, пачвара, вечар добры, вару зелле нагаворныя, на каго пырснеш ім, пераўтворыцца ў звера рыклівага. Гада паўзучага, птушку паднябесную. Гэта для каго, варыш, для каго бяду рыхтуеш? Для таго, хто мне ў поперак дарогі стане. Ты ўжо сталі табе ў поперак дарогі, а ты не ведаеш. Хто стаў? Хто адважыўся? Купецкая дачка у палацу запаветным жыве, у яе кветачка пунцовая. Бяда, бяда нам, пачвара, калі здыме яна з палаца мае чары, скончыцца ў лесе панаванне наша. Загублю, каб толькі мне палац прайдзі. Ціха. Крокі чалавечыя ў лесе чую. Рускі дух чую. Гаспадыня, ідзе па лесе чалавек. Сучча пад нагою трашчыць. Пакліч лесавіка. Нехай завядзе падарожнага праз нетры густыя, праз балоты пустыя да мяне сюды. Кипі, кипі, кипі, чыгун, варыся, варыся на гаворнай зелле. Добрый вечар вам. Прабачце, хто вы? А, гэта ты, старая, не пазнала? Баба Ягая, чаго гэта ты поначы ў лесе блукаеш, у мае ўладанні заходзіш? Хіба не баішся мяне, а? Ой, тут ты. А ты не палохай, не палохай. Не дзіця я, каб баяцца рознай погані. А калі па лесе хаджу, значыць, патрэбу маю. Бач ты, якая смелая. А ўжо якая ёсць. Пусці. Чакай, чакай. Куды ты? Куды сэрца вядзе? Да сваёй Аленкі. Шукаю я яе. Знудзілася па маёй любы. Пусці, кажу, пайду. Не, не пойдзеш. Не пойдзеш ты да сваёй Аленкі. Я замість цябе да яе пайду. Ты? Ды хоць і добрая Аленка, але прагоніць яна цябе з вачэй. Не прагоніць, не прагоніць. Калі я прыйду ў тваім убранні, ў тваім абліччы. Глядзі! Дзіва, дзіўная! Баба Яга ў няньку ператварылася. Ніякай паміж імі розніцы. Толькі ведзьма цямнейшая, да рысы твару больш рэзкі. Ах ты, страшыдла! Да я скажу Аленцы! Не скажаш! Больш ты нічога нікому не скажаш! Мы на цябе зеллем нагаворным пырснем! Будь жа ты голубам, птакай, птушкаю, лятай па свеце белым і тужы да скону! Замест яе голуб лятая, кружыцца. Пільнуй, чыгун, пачвара, а я ў дарогу падамся. Куды ж ты ідзеш? У палац запаветны. Загублю малодшую дачку, купецкую. Загублю. Загублю. знаешь? Полетит и ветер Украину нашу русскую. Полетит и ветер уродную сторонку. И радай поклон мой низкий, таточку любому, милой моей нянечце, сестрам родным. Скажи, ветер, усим задоволена я, и житем своим, и лаской ладора моего, и службою слух нередочных. Только тяжко мне увесь час одной быть, никого не бачить. Как была со мной хоть бы старая моя нянька. Отсыни мне, Аленка! Кто там? Это я, твоя нянечка. Ты? Нянечка? Отсыни, отсыни, пусти меня, Аленка. А чому? А чому у тебе голос такий хриплый да глухий, нянечка? Сорвала я его, тебе уже роботі кличучи. Добрий день, моя ягодка. Добрий день, нянечка. Чому тебе так холодом повіває? Тому що туманы да и роса окропили мене, коли через луги до сенажаті до тебе йшла. А чому у тебе ноги стали такие великие, нянечка? Тому что об камяни поразбивала их, да тебе через горы добираючись. А руки? Чому у тебе руки зробилися такие учепистые? Тому что шмат кустов колючих у лесах дремучих рассунула, да тебе праз гущар пробираючися. А в очи такие маленькие да червоные чому? Тому что по тебе я их уще выплакала, сонечко моё. Ты даруй мне, нянечка, не ведала я, что туга так состарить может. Да и кинь ты, Аленка, скажи лепш, як ты живешь у таким богатце? Добро я живу, нянечка. А, добро. Да и под замком. Видать, крыудит тебя господар твой. Ой, что ты, нянечка? Добрейшего за его во всем свете нема. Хіба только мой родный батька. Бач, як ты за его заступаешься. Ты не любишь ты его, Аленка. А як же не любить его за доброту да за ласкавость? Нельга не любить его, нянечка. А ты бачила его, який он? Не, нянечка. Як же можно любить человека, не бачачи его, Аленка? Можно, нянечка, можно, родная. А чего ж это он хавается от тебя? А я, нянечка, не пытался. Ой, дурненькая, ты попроси его показаться тебе. Коли он такий добрый да ласкавый, и из выгляду, напевно, пригожий такий, что не указцы сказать, ни пером описать, чего ему хаваться. Ой, нянечка, и мне он таким сдается, высоким да стройным, с волосами шелковыми, с очами синими. Ну, вось бачиш, серцейка правду каже. Попроси його показаться, Ленка, вельми попроси. Не буду я просить. Каб он хотел, сам бы мне показался. Ленка, зусім ты дитя малое. Да може, он только и чакає, каб ты попросила. Не могу я, нянечка. Значит, мало ты любишь его, коли не цікаво тебе бачить своего друга любого. Горко мне будет, коли покрыуджу своего владара доброго. Кроки чую его. Ти тут ты, мой верный дружа? Тут, уладарка моя, Ці няма до мяне просьбы якой? Ёсць у мяне просьба. Толькі сказаць баюся. Не бойся. Кажы, усё зраблю. Хачу пабачыць цябе. Хачу даведацца, хто ты. Не прасі. Не прасі аб гэтым, уладарка мая. Пакажыся мне. Вельмі прашу цябе. Не трэба. Не трэба, Аленка. Прасі, прасі яшчэ. Ты выканай. Выканай маю просьбу, невядомы. Умольвай яго. Умольвай. Пакажыся мне хоць на момант. Не магу, Аленка. Чаму? Страшны я. Агідны я, усе мяне палохаюцца. Не спалохаюся я цябе, любы мой. Ведаю, любіш ты мяне за любоў маю да цябе. А як убачыш, прыкры стану табе, узненавідзіш мяне, і памру я з гора. Не, не, што ты? Хіба можна цябе зненавідзіць, цябе, такога добрага да ласкавага? Пакажыся мне. Не трэба. Не трэба, але... Ды чаму ж не трэба? Калі ты стары чалавек, будзеш мне дзядулем. Калі сярэдняга веку станеш дзядзькам. Калі ж малады ты, будзеш мне названы брат. І пакуль я жываю, будзеш мне заўсёды сардэчным сябрам. Не магу я табе працівіцца. Не магу. Кахаю цябе, Аленка. Няхай загіну я, але выканаю тваю просьбу, дзяўчына. Пакажыся, пакажыся мне. Ты глядзіш і бывай, каханне маё. Ляжыш, не варушыся. Глядзі на яго, Аленка, якое страшыдла крываруке, калмате, з двума гарбамі, а з роту клыкі тырчаць. Аленка, Аленка. Сябры, вы слухалі трэцюю частку радыёпастаноўкі казкі «Пунсовая кветачка» у выкананні артыстаў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Гэта народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, заслужаная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова, артысты Алена Іваннікава, Святлана Некіпелава, Алла Доўгая, Маргарыта Хромава, Уладзімір Кінкамінскі, Яўген Нікіцін і Анатоль Луцэвіч. Пераклад твора Сергія Аксакава зрабіў Кандрат Крапіва. Год запісу 1987.